Запыхавшись от волнения, начальник перечислял, сколько у нас зэков всякого труда, сколько среднего, легкого, сколько в слабкоманде, в лазарете, и сколько из них работает в лесу, сколько в конторе, в обслуге. Спокойно и свободно слушал Тарасюк отчет. Вдруг он перебил начальника. «Сколько премблюд выдается в зоне?» Премиальное блюдо было у нас куском жидкой каши, вылитой на деревянный противень и застывшей в желеобразном состоянии. Его получали, кроме лесорубов, административно-технические работники и лагерная обслуга, работавшая на сдельщине, прачки, водовозы. Услышав ответ, Тарасюк спокойно сказал «Снять, увеличить за этот счет премблюда работающим в лесу». Начальник ЧОСа, части общего снабжения, хотел что-то сказать, но Тарасюк почти незаметно вскинул на него глаза. Тот подавился словом и замолчал. «А это, кто такие?» — вдруг заинтересовался Тарасюк. Речь шла о команде выздоравливающих. Их у нас было 246 человек. Начальник лагпункта посмотрел на исполняющего обязанности начальника санчасти доктора Когана, молодого еще врача, которого после ранения на фронте прислали работать в лагерь. Коган встал и не без гордости сказал, что эти люди вырваны из рук пелагры, и можно надеяться теперь, что среди них летальных случаев больше не будет. Дальше произошел следующий диалог. Тарасюк. Что они получают? Коган. Они все получают противопелагрозный паёк, установленный санотделом ГУЛАГа. Тарасюк. Когда и сколько из них пойдет в лес? Коган. Ну, конечно, в лес они уже никогда не пойдут, но они будут жить, и когда-нибудь их можно будет использовать в зоне на легких работах. Тарасюк. Снять с них все противопелагрозные пайки. Запишите... Пайки передать работающим в лесу, а этих — на инвалидной. Коган. Товарищ полковник, очевидно, я плохо объяснил вам. Эти люди могут жить только при условии получения специального пайка. Инвалиды получают 400 граммов хлеба. На таком пайке они умрут в первую же декаду. Этого нельзя делать. Тарасюк даже с каким-то интересом посмотрел на взволнованного врача. «Это что, по вашей... медицинской этики нельзя делать? Да, нельзя. Но я плевал на вашу этику. Спокойно и без всяких признаков гнева сказал Тарасюк. Записали. Идем дальше. Все эти 246 человек умерли не позже, чем через месяц. У нас в лагере были начальники умные и глупые, добрые и злые. Тарасюк был совсем другим. Он был рабовладельцем. Таким, какими были, наверное, рабовладельцы в античном обществе. Вопрос о человеческой сущности рабов его никогда не занимал и не беспокоил. Я сказал, что лицом он напоминал римского патриция. Он жил как римлянин, назначенный губернатором какой-нибудь варварской провинции, завоеванной Римом. В специальных теплицах и оранжереях для него выращивались овощи и фрукты, экзотические для севера цветы. Были найдены лучшие краснодеревщики, делавшие ему мебель. Самые известные в прошлом портные обшивали его капризную и своенравную жену. И лечили его не какие-то вольно-наемные врачишки со студенческой скамьи, запродавшиеся в ГУЛАГу, а крупнейшие профессора... руководители крупных столичных клиник, отбывавшие свои большие срока в медпунктах далеких лесных лагерей. Как известно, римские матроны раздевались догола перед мужчинами-рабами не потому, что они были бесстыжими, а потому, что они считали рабов за людей. По тем же причинам Тарасюк, как и эти персонажи классической древности, совершенно не стеснялся. И не только зэков, но и тех вольняшек, которые по своему происхождению и положению мало чем от зэков отличались. Он как-то собрал в управлении совещание нормировщиков и экономистов,